Глава 25. Швы и принятое царство. «А что с ними не то было?» — спросил я. «С ними-то все хорошо. Знаешь, как они в союз попали?» — прищурившись, спросил меня Игорь. Вопрос был, конечно, интересный. В моем времени все можно было продать и купить, а тут появление американских сильнодействующих препаратов вообще казалось чем-то немыслимым. «Он же из США приехал», — предположил я. «Да хоть из Нигерии. Через аэропорт не смог бы провести. Это, Саш, дипломатическая почта постаралась. А значит, что его отец не шибко-то против, чтобы сынок запрещеночку контрабандную кушал. А отец Сидор у нас кто?» «Дипломат какой-то», — ответил я. «Неплохо для общажного Шерлока», — похвалил он меня. «Так меня называл только Армен, когда я ему шантажистов сдал. Игорь и это знает. Значит, Армен нет-нет да пописывает в КГБ откровенные бумажки или просто поделился с кем-то про негодяев. Вряд ли, конечно». «Значит, теперь я знаю хотя бы одного, кто точно информирует контору о моих похождениях в общаге». «Саш, есть такая служба, чья работа тоже опасна и трудна, но направлена на разведку и контрразведку. ГРУ называется. И папа Сидорова — самый настоящий ее агент. Вот его сынок, конечно, дуралей, но в МГИМО он доучится, послужит офицером, а там его, как бы случайно, зачислят в штат этих прекрасных парней годам к 25. Поэтому с паренька, несмотря на то, что папа теперь в Монголии, все будет сыпаться, как с гуся вода», — продолжал рассказывать Игорь, поворачивая на уже знакомую территорию с памятником Дзержинскому. «Он же маньяк! И родину ненавидит. Я это своими ушами слышал», — произнес я. «У нашей родины работы на всех хватит. Для тех, кто котят, привязанных проволокой, спасает, одна работа, а для тех, кто этих котят привязывает, другая. Морально я тоже за все хорошее против всего плохого. Но у фашистского часового, которому наш разведчик в 43-м бодро горло режет у блиндажа с пулеметным звеном, тоже мама есть и папа. В Мюнхене живут и ждут своего сына с победой над варварами». И про котенка Игорь знает. «Ах, Армен, Армен! Фашист — враг, и на его родителей наплевать», — покачал я головой. «Враг», — согласился Игорь. «Но с такой задачей лучше справится спортсмен. Причем, чем хитрее, злее и отмороженнее, тем лучше. Сидоров бы мне не звонил, Саш. Он бы Петра в окно выкинул, через арменовское окошко спустился бы тихонько и труп в парке закопал. Еще живого, Саш. Живого бы выкинул. А потом его бы сдали или Армен, или Курокрады, или все вместе. И сидел бы Сидоров либо в тюрьме, либо на крючке у тебя, Игорь. Что-то вроде рыбки. Выполнял бы для вас задания всякие, марал бы руки, боясь, что тайна его всплывет», — подумал я. «В следующий раз выкину», — пошутил я. «О, оживаешь. Это хорошо. Спортсмены всегда лучше к стрессу адаптируются. Ну что, пойдем шить тебя снова?» — улыбнулся Игорь, и мы вышли из машины, направляясь к двери медблока. Внутри ничего не изменилось. Тот же кабинет, 12 на 15 метров с высокими потолками, те же окрашенные масляной краской в бледно-зеленый цвет стены, та же бетонная мозаика с геометрикой на полу. Как всегда, светло и чисто. И тот же врач, что шил меня в тот раз. Мужчина лет 50 в выцветшем халате в эту ночь тоже дежурил. В этот раз он сидел за своим столом. Вот только пепельница была полна окурков, а на столе лежала какая-то книга. «Доброй ночи!» — бодро поздоровался Игорь. «Здрасте!» — кивнул я. «О, все те же лица. Что, снова полный осмотр? — спросил доктор. — Нет. Парень у нас за штатом теперь. Ребят тренирует в зале. Его просто зашить. Снова. — проговорил Игорь. — Снова на живое? — удивился врач, вставая из-за стола. — Да нет. Поцарапался, когда в туалет ночью шел. — улыбнулся Игорь и, обратившись ко мне, добавил. — Смотри, Моцарт, после процедур подойдешь к дежурному, он тебя проводит в зал. Вчера я туда материал привез, но не успел ничего сделать. В общем, облагораживание зала на тебе. — А, так это и есть ваш Моцарт, — улыбнулся врач. — Наслышан, наслышан. Надеюсь, у нас тебе понравится. — Тоже, надеюсь, — прикоснулся я к начавшей зудеть ране. Гормоны стресса потихонечку отпускали меня. «Не трогай руками, они же не мытые», — повысил тон врач. «Раздевайся до трусов и в процедурную». «Меня же в голову царапнуло», — удивился я. «Делай так, как док говорит», — махнул рукой Игорь и вышел из кабинета. И я разделся до трусов, пройдя в процедурную. А врач тут же увидел повязку на ноге, только подсокол. Говорите в голову только. Посмотрев на мою окровавленную шевелюру, он вздохнул и удалился, вернувшись с железной машинкой в руках. Несколько раз, нажав на ручки, он привел в движение стригательные пластины с зубцами. Эх, не доросла цивилизация еще до удобных триммеров. Заработаю... Куплю доку машинку, какими в парикмахерских стригут. «Док, а можно не сбривать волосы? Мне шрам будет неудобно объяснять», — попросил я. «Моцарт, тебе сколько?» — спросил он меня. «Почти 17», — кивнул я. «Немного ли ран для 17-летнего?» «Так получилось», — вздохнул я. «Так, ладно». Согласился он, снова уходя и возвращаясь с маленькой черной расческой. «Будет больнее». «Потерплю», — решительно сообщил я. «Швы на груди сам снимал?» «Да, сам. Тренироваться мешали, чесались», — вспомнил я. «Ложись на правый бок на кушетку». И я лег. А док подошел ко мне и принялся осматривать мою голову, сделав пробор по ране, которая начиналась в 2 сантиметрах от уха и продолжалась до затылка. Именно все это и говорил врач во время всей процедуры, словно вел протокол. А может, тут тоже даже стены ведут запись? Глубоко резанная рана волосистой части головы с обнажением кости черепа. «Все серьезно?» — спросил я. «Все отлично, лежи. Сейчас обработаем твой пробор и начнем шить». Это было больно, но я старался не акцентироваться на боли. Так стоят на досках с гвоздями, так ходят по углям, так меняют отношение к закаливанию. 5 швов, 10 проколов, 5 тянущих стягиваний. Кровь с волос доктор убрал, смочив расческу перекисью, промокнув губкой получившийся шов. Потом он разбинтовал мою самодельную повязку на ноге и, бурча про себя что-то, принялся обрабатывать рану и там. А потом и ее предложил зашить, раз мы тут все равно этим занимаемся. И я согласился. «Ох, ё! Как это было больно! Больнее, чем на голове раз в 5. «Почему тебя назвали Моцарт? Ты с такими темпами на Франкенштейна будешь похож», — спросил он. «Так получилось. Спасибо, док», — поблагодарил я. «Ты же тут теперь ежедневно?» — спросил он. «Да, кроме выходных», — ответил я. «Ну вот, до пятницы показывайтесь». «Я дежурных медблока предупрежу», — распорядился он. «И готовь правое плечо». «Зачем?» — удивился я. «Прививку от столбняка тебе сделаем. Тебя же явно не скальпелем в операционной ранило». «Ну да, не в операционной», — покачал я головой, поворачиваясь к доктору плечом. В этой болезненной медицине укол в плечо был самым безболезненным. «Док, а почему в плечо, а не в ягодичную мышцу?» — спросил я. «Там связь лучше с региональными лимфоузлами и быстрее формируется иммунитет», — ответил мне док. «А-а-а», — протянул я. «Что читаете?» «Да вот, мастера и Маргариту перечитывал». «А что вам в ней особенно нравится?» — спросил я. «Линия Иешуа», — ответил мне док. «У вас из журнала «Москва?» — спросил я, помня Анино чтение. «Нет, у меня лимитированная, 1973 года, без цензуры уже». «Интересуешься?» «Один из моих любимых писателей», — проговорил я, умолчав про всю линейку, например, что второй — Сергей Лукьяненко, который, наверное, еще не написал ничего из своего первого и уж тем более не написал еще «Дозоров», а значит, и не появилась великолепная любовная линия светлого мага Игоря и темной ведьмы Алисы Донниковой. «Я могу дать почитать. На пару дней. Управитесь до пятницы?» — спросил врач. «Управлюсь», — кивнул я. К дежурному я подошел уже с книгой, и когда я поднял глаза, то узнал седьмого. Молодой лейтенант в зеленой армейской форме с пистолетом в открытой кобуре на поясе сидел и смотрел на меня. Странно, что меня пропустили без досмотра. Видимо, Игорь подал какой-то знак. «Доброго рабочего дня. Меня надо проводить в борцовский зал», — произнес я. «Уже утро почти», — ответил лейтенант. «Пойдем, Моцарт, как только помощник из туалета вернется». Помощник в звании прапорщика вернулся, и в нем я узнал девятого. Он меня, конечно же, тоже узнал и даже спросил. «Что, Моцарт, бандитская пуля?» «Говорят, что поцарапался, идя в туалет в темноте», — улыбнулся я. «Хорошо, что не убился», — еще шире заулыбался девятый. «И мне еще тетрадь нужна. Первый обещал», — проговорил я. «Нет, тетрадь уже в том корпусе получишь у дежурного. Тут медицинский блок. Проводишь Моцарта?» — попросил седьмой девятого. Именно попросил, а не приказал. «Ну, давай», — кивнул девятый и махнул мне, мол, иди за мной. Я шел медицинскими коридорами, закрытыми дверями, несколько раз спускался и поднимался, пока не прибыл к двери с окошком, в которую девятый постучал. Через некоторое время я увидел второго. Это был старший лейтенант, тоже в зеленой форме. Он подошел к окну, произнеся холодно. «Вязьма». «Абакан», — быстро ответил девятый. «Неверно. Согласно уставу гарнизонной и караульной службы, я привожу оружие в состояние боевой готовности и командую «стой, стрелять буду». «Займал», — выдохнул девятый. «Давай я в дежурку схожу, ответ получу, если тебе тут скучно». «Займал», — ответ верный, — произнес второй, и его лицо расплылось в улыбке. «Очень, нет, смешно», — покачал головой девятый. «Принимай Моцарта короче». И, развернувшись, ушел в коридоры своего блока. Услышав след «стой, стрелять буду», он издали послал на три буквы, отчего второй еще шире заулыбался, глядя на меня через окно. Железная дверь открылась, и меня впустили. «Что-то рано ты в зал», — спросил меня второй. «Так получилось», — пожал я плечами, ловя себя на мысли, что говорю это уже в третий раз. «Книжку без пароля смогу вынести?» «У дока взял», — уточнил второй и дополнил. «После осмотра, что грифов «секретно» и «ДСП» нет». «И мне бы тетрадку получить», — попросил я, идя впереди старлея. пустую тетрадку номер один черного цвета с 64 прошнурованными пронумерованными листами, скрепленными мастичной печатью с надписью «Методика боевой и физической подготовки» с грифом «ДСП», — уточнил он. «А белых не было?» — пошутил я. «Нет, Петька, перебили мы всех белых. На серьезных щах», — ответил второй. Мы шли через не очень длинный коридор, снова через уже другую дежурку, где я увидел незнакомого мне усатого старшину, сидящего за стеклом. Второй сказал мне ждать, и я встал перед стеклом. А после второй вышел из двери и выдал мне ту самую черную тетрадь и журнал, в котором было записано слово «зал», и попросил меня расписаться за ключи, которые тоже выдал. «Дальше помнишь путь? Прямо и направо до упора?» — спросил он меня. Я кивнул, на что получил благословение в виде крестного знамения. «Ну и иди туды с миром». Как говорила у нас молодежь, Старлей, похоже, был всегда на приколе. Ну, по крайней мере, с теми, с кем позволяла его должность. И я пошел туды, куда был послан. Нашел зал и, открыв его ключами, щелкнул выключателем слева от входа. Белые лампы включились с характерным жужжанием не сразу, будто нехотя предстало мое новое царство. Уж не знаю, надолго ли я тут, но 5 рублей за тренировку звучало очень прилично. Я открыл тетрадь и под черной обложкой нашел 5-рублевую купюру. Хоть что-то хорошее в этом дне. Пройдясь по помещениям зала, я понял, о чем говорил Игорь, он же первый, он же товарищ капитан Смирнов. Маты были навалены друг на друга. Они лежали на желтых дзюдоистских татами в зале, где я проводил ударную тренировку. В помещении с мешками по самому центру лежала огромная куча тряпок, совершенно разных, принадлежащих разодранной хлопковой одежде. Была в зале и еще одна дверь, помимо ведущей в раздевалку, деревянная, подписанная как «зал номер 3». Я открыл ее, входя в темноту, щелкнув еще одним выключателем, тоже слева. Заработали вентиляторы вытяжки, включились лампы, и моему взору предстал железный зал с тяжелоатлетическими тренажерами и свободными весами. Гантели, штанги с олимпийскими грифами, гири от 16 до 32 кг, целое множество и, конечно же, блины, они же диски под олимпийские грифы. Я присвистнул. Железом у хмурых чекистов было лучше, чем с единоборством, по крайней мере, в Вороне. Да и железный зал был 400 метров. Значит, борцовские 60, ударный 25, а железный 400. Покачав головой от такой вот несправедливой статистики, я решил тут все исправить. Хоть душевые и туалет есть, с вытяжкой, пускай и только в железном зале, все не как у Кузьмича было до моего прибытия в его секцию. Оставив тетрадь в раздевалке, я начал с борцовского зала. Распределил маты по стенам, протер татами от пыли, найденной в туалете шваброй. Потом я пошел в зал с мешками и, сняв с цепи мешок по центру, для чего воспользовался другими мешками, лежащими по углам с порванными подвязками, открыл его сверху, благо там была шнуровка, а не шов, с трудом высыпал содержимое мешка в угол. Это был мокрый песок, слежавшийся, почти превратившийся в камень. Осмотрев брезент, я понял, что туда запихивать ничего нельзя, особенно легко гниющую тряпку. Вывернув его наизнанку, я отнес его в железный зал, повесив сушиться на силовую раму, совмещающую в себе еще и турник. То же самое я сделал со всеми другими мешками. Можно сказать, разобрал зал для бокса. Изрядно подзадолбавшись и вернувшись в раздевалку, я взял тетрадь в руки и понял, что писать-то мне нечем. Ну ладно, пойду снова на поклон ко второму. Может, вновь перекрестит или по-старославянски пошлет к лешему. Взглянув на часы, я понял, что сейчас ровно 6 и ровно час до прибытия второй группы цифр. Я должен успеть. Придя в дежурку, я заметил невысокого подполковника. Кругленького, усатого, тоже в зеленом, но без кобуры на ремне. Двое цифр стояли у дежурной части по стойке смирно. Подпол повернулся ко мне и, нахмурив брови, спросил у цифр: «Это что за пацан?» «Никак нет, не пацан. Моцарт», — отрапортовал второй. «О как!» — удивился подпол. «А я думал, он больше и старше». «Сюрприз, сюрприз, я меньше и младше», — пошутилось у меня в голове, но вслух я сказал только: «Здравия желаю, товарищ подполковник». «А вот как раз и пообщаемся. Пойдем в зал», — кивнул он, направляясь ко мне. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться к товарищу старшему лейтенанту?» — спросил я. «Ну, давай», — ответил он вместо «разрешаю». «Товарищ дежурный, разрешите ручку и листок бумаги?» — попросил я. И Старлей молча и быстрым шагом удалился в дежурку, принеся оттуда и ручку, и листок. «Спасибо», — кивнул я. «Ручка тебе, Моцарт, зачем?» «Как зовут, кстати?» — поинтересовался подполковник. «Александр Медведев», — ответил я. «А меня Иван Петрович Шипицын. Я заместитель директора конторы по тылу. Завхоз над завхозами, если по-простому». «Так зачем бумажка с ручкой?» «Ручка, чтобы план писать тренировок, а бумага, чтобы записать все недостатки вверенной мне территории», — бодро ответил я. «О как! Прямо недостатки вверенной тебе территории!» «Ну, пойдем, посмотрим недостатки», — широко улыбнулся он. «Все бы у нас ответственность сразу на себя брали за вверенные им территории и экипировку, с пылу, с жару. А то только рапорты о несоответствии пишут».